Глава 25. Если кто-то представляет себе степь сплошной, похожей на громадную ярмарочную площадь, равниной, от края до края усланной ковром из трав, то заблуждается почти так же, как если бы назвал город одним большим домом. Человеку в силу своей незначительности в этом огромном мире вообще свойственно все увеличивать. Если степь, то бескрайняя, если море, то безбрежное, если вершина горы, то недосягаемое, если леса, то бесконечные и обязательно непроходимые, пустыня и та безграничная и необозримая. А стоит только перестать бояться и сдвинуться с места, глянь, уже и показался противоположный край. Но даже не это главное. То, что издали кажется сплошным и одинаковым, вблизи выглядит совершенно по-иному. Густые деревья расступятся достаточно широко, чтобы между ними можно было не только пройти, но и проехать. Безбрежный океан подсунет усталому моряку великолепный остров с пресной родниковой водой и сладкими плодами. А уж степь, если ты терпелив и хоть чуточку удачлив, приветит путника всем, что душе угодно. От небольшой вишневой рощицы или малинника возле крохотного ручейка до изумительного озерца в тенистом и незаметном даже вблизи густо поросшем казацким можжевельником буераке, изобилующего рыбой и раками. Несмотря на то, что Владивой никогда не видел каракермена, место, куда его привел медведь, никак не могло быть харцистским городом-призраком, поскольку больше всего напоминало взращенный человеческими руками парк, раскинувшийся на нескольких гектарах, вспоротый широкой в 20 шагов просекой и с огромной поляной в самом центре. Деревья здесь произрастали разных видов и возрастов, от известных Владивою до ранее им невиданных, от годовалых саженцев до настоящих исполинов. И высажены деревья были с таким расчетом, что даже крона неохватного дуба не слишком загораживала солнце более молодым соседям. Витязю было непонятно, кому и зачем понадобилось разбивать посреди дикой степи такой парк. В том, что жилья поблизости нет, он готов был поклясться чем угодно. В воздухе совершенно не пахло дымом, а ведь человек и огонь неразделимы. Где бы ни остановились люди, пусть даже всего лишь на несколько часов, они обязательно разжигают костер, обогреться, приготовить пищу, отогнать хищников или гнус, просто посмотреть в пламя и испепелить в нем тревогу и усталость. «Что это за место, атаман? И как скоро мы будем в Каракермене?» Медведь направил своего коня по просеке к поляне и, полуобернувшись, степенно ответил. «В Каракермен, ханджар, нам ехать без надобности. Да и не пустят тебя в город, пока испытания не пройдешь. А прибыли мы в круг. С того времени, как обосновались в степи свободные воины, именно на этом месте мы сходимся в поединке, когда ни словом, ни увещеванием спор разрешить нельзя. И все деревья, которые ты видишь вокруг, это роща смирения. Они все в разное время были привезены и посажены бойцами, проигравшими схватку, в назидание иным, слишком самоуверенным воинам. Вот мы с тобой посидим в тени их крон, поужинаем, потолкуем о том и об этом. А на рассвете, коли не передумаешь, милости прошу в круг. Вот он». Медведь обвел рукой обширную поляну в центре. «Арена правды, вытоптанная ногами спорщиков и политая их кровью. Подсобит тебе Перун-громовержец. Признает тебя достойным. Значит, вскоре роща увеличится еще на несколько десятков деревьев. А нет, сам поскачешь саженец искать. Кстати, тебе же придется высаживать деревья еще и за тех, кого ненароком убьешь. Так что будь повнимательнее. Казаку, если на ногах устоял, пока не очистится в роще смирения, несмотря на раны, ни пить, ни есть не разрешается. А ближайшего леса отсюда не видать. 2-3 дня в поисках провести случается. Бывало, и умирали в пути». Атаман чуть помолчал, а после добавил. «Правда, говорят, что подобное происходит только с теми, кто убил своего соперника умышленно, и Перун посчитал победу лживой». «Сурово», — оценил дополнительные условия Владивой. «Не боись, атаман, обойдемся без торжественных похорон, но раздвинем границы рощи смирения до горизонта». «Ох и длиннющий у тебя язык, ханджар», — буркнул медведь, — «и колючий, как шило. Ты бы спрятал его подальше, пока не укоротил кто. «И рад бы», — усмехнулся тот. «Да, как известно, шило в мешке, то бишь во рту, не утаишь». «Слазь», — махнул безнадежно рукой Харцис, понимая, что переговорить витязя ему не удастся. «Коней достаточно расседлать и стреножить. Никуда они отсюда не денутся». «А огонь?» — ткнул перед собой пальцем. «Вона, возле того дубка разожжем. Еще много лет тому я сам высадил. Ишь, какой красавец вымахал! Хвала справедливому Перуну! В том поединке я и жив остался, и поумнел изрядно». Медведь усмехнулся в усы. «Хотя это, судя по моему виду, не слишком заметно». «Слышь, атаман!» — дернул его за рукав Владивой. «Спросить-то тебя, что хочу, все время». «Так спрашивай», — пожимая плечами, ответил тот. «До утра далеко, и поговорить успеем, и выспаться». «Ты только не обижайся, если что не так скажу». «Да не мнись ты, будто красная девица на базаре», — подбодрил витязя Харцис. «Говори смело, пойму». «Ну, добро. Интересно мне, а чего вы, харцизы, не самого создателя чтите, а оружие его привечаете? Как-то странно. Или просто так решили, чтобы даже и верой от других жителей Зеленлога отличаться? А вот еще, было бы ради кого стараться, будто нам не плевать, что хранители и венценосные бабы о настоящих воинах думают». «И ничего в этом странного нет», — степенно ответил Харцис. «Солнечный диск, который с утра и до заката доступен всем любопытным взглядам, рекомой Ярилой, больше приличествует детворе. Самого рода, почитаемого повитухами, никто и никогда не видел. Значит, он не хочет, чтобы его зря беспокоили. В нужную минуту на вопле роженицы и плач новорожденного сам объявится. А Перун — оружие божественное, попусту клинок не обнажает. И уж коль вонзаются молнии в землю, значит, нешуточная битва на небесах идет. Жаль только мы ничем подсобить не можем, что бы там островит ни говорил. У небожителей свои беды да радости, а у нас свои. Присаживайся, чего застыл? В ногах правды нет». «Можно подумать, что в том месте, на котором сидим, ее больше», — отшутился Владивой, опускаясь рядом с разгорающимся и уютно потрескивающим костром. Медведь разослал на травке чистый рушник, выставил полкоровая хлеба, пару ломтей хорошо прожаренного мяса, полголовки сыра и двухлитровый куманек, плотно заткнутый деревянной пробкой. «Не боишься, ханжар?» — спросил, будто незначай. «Ты о чем?» — витязь даже сразу не понял вопроса, а когда сообразил, искренне рассмеялся. «Атаман, я же не сопливый пацан, впервые взявший руки крицу. Да и ваши обычаи, хоть и суровы, но жизнь берегут, чего мне опасаться? Что удача отвернется? Или только под локоток в самый неподходящий момент? Плевать. Отлежусь и вновь на своем праве настаивать буду. Вот в нем я, честно говоря, немного сомневаюсь. Слепой отшельник говорил убедительно, спору нет, но...» «Могу тебя успокоить, ханжар», — вставил словечко медведь, с усилием вытаскивая пробку. «Батька островит, еще ни разу не ошибся в своих предсказаниях. И коли пророчит он тебе такую судьбу, значит...» Пробка уступила его настойчивости и оторвалась вместе с горлышком керамической посудины. «Тьфу ты, напасть!» — буркнул Харцис, вытирая с лица капли плеснувшего вина. «Молотком ее заколачивали, что ли? Ну, ханжар, давай за твою удачу, чтобы она тебя завтра не оставляла». «Угу», — промолвил Владивой. «Говорят, удача как зеркало. Ты ей улыбнешься, и она ухмыльнется, а усмехнешься шире — зубы оскалит. Давай лучше выпьем за то, чтобы всегда и во всем нам хватало своих силенок и не приходилось тревожить небеса, а то так и под горячую руку угодить недолго». «Вот слушаю я тебя, ханжар», — задумчиво проговорил Харцис, «и не пойму, что в тебе сильнее говорит? Дворянский глупый гонор или этим бахвальством ты себя успокаиваешь? Спору нет». Нельзя Перуна по пустякам беспокоить, но и самоуверенных воинов он не любит. Это твое дело, но я бы вместо того, чтобы разные глупости языком молоть, лучше попросил бы у него помощи в завтрашнем поединке. Ведь ты не просто на ристалище повеселиться выйдешь, удаль молодецкую потешить, а испытание ханджара проходить будешь. И оно от людских рук и желаний не так уж и зависит. Подумай над этим. Вокруг погляди. Видишь, скольким удальцам после горечь смирения отведать пришлось. Желаешь к их числу присоединиться? Верно, атаман, — повинился Владивой. Что-то я и в самом деле распетушился, словно юнец перед барышней. Давай лучше еще вина глотнем, да и спать ляжем. Солнышко-то ждать не будет. А и то верно, Ханджар, успеем еще поболтать. Верю я, что батька Островит не зря слово молвил. Но проверю обязательно, как и обещал. Пощады не жди. Лучше бы тебе, медведушка, было заранее саженец припасти, — похлопал Харциза по плечу Владивой. Все меньше хлопот. Вот же! — наградил Перун язычком. Дернулся немного раздраженно тот. Не дразнись, а то испытание твое раньше рассвета начнется. Истинное шило, так и норовишь ткнуть. Все, решено! — воскликнул он, довольно хлопнув ладонями. «Правом казацкого атамана нарекаю тебя шилом, а то ханджар да ханджар. Будешь теперь ханджар-шила». «Хм, да хоть горшком называй, только в печку не запихивай», — легкомысленно отозвался тот, намереваясь улечься на бок. «Нет, так не годится, шила», — придержал его Харциз. «За новое имя надобно еще поглоточку сделать, а уж потом спи». «Да», — понял вдруг Витязь то, что его подспудно тревожило все это время. «А где все остальные соперники?» «Будут», — отмахнулся медведь. «Проси у громовержца, чтобы их поменьше наехало. А что, не видишь никого?» «Так это по обычаю, всем, кроме зачинщика, въезжать в рощу смирения до рассвета — примета плохая». «Спи, ханджар, этой ночью тебя никто и ничто не потревожит». «Спи». «Хотя, что же это я говорю?» — вдруг спохватился атаман. «Совсем из ума выжил старый пень. Погодь». «Ну?» — недовольно приподнялся тот, опираясь на локти. «Что удумал? Еще одна степная примета?» «Это не примета. Традиция. Настолько давняя и всем воинам известная, что мне даже в голову не пришло, что ты ее можешь не знать. Очиститься тебе, ханджар, надо перед испытанием». «Помыться, что ли?» — удивился тот. «Так утром, когда роса выпадет, и умоюсь». «Нет», — покачал головой атаман. «Тело значения не имеет». «Духом очиститься надобно». «А это как? До утра успеем?» «Успеешь. Видишь тот дуб? Самый высокий и огромный?» «Да, это первое дерево, высаженное в роще смирения». «Это ж сколько ему лет!» — присвистнул ханджар. «Много. Подойди, прижмись к стволу грудью и подумай о тех, перед кем повиниться хочешь». «И что, мне сразу простится все содеянное прежде зло?» Насмешливо хмыкнул Витязь. «А это зависит от того, как ты сам свои проступки оцениваешь. Раскаялся или упорствуешь?» «Иди, ханджар, без искреннего покаяния не выстоит тебе в испытании. Не примет Перун под свое покровительство. Поверь, я знаю». «Так ведь не признаю я ни Перуна, ни всех остальных ваших небожителей. Напрасно только время потрачу». «Заглянуть к себе в душу никогда не лишне», — наставительно ответил медведь. — «А что до богов, то важнее, чтобы они на тебя внимание обратили. Ты для них сейчас как дитя новорожденное, поэтому тебе и прощается многое. Но ведь и шалостям детским предел положен. Не упусти свой шанс, потом спохватишься, да поздно будет». — «Добро!» — Владивой сделал вид, что его убедили слова Харциза. — «До сего дня ты мне ничего плохого не советовал. Послушаю теперь. Поможет, не поможет... хуже точно не станет. Да и каяться мне не в чем, кроме как в одном. Но тут я уже сполна получил. А просить прощения у жертвы, что после палачом обернулась, глупо. Возмездие свершилось. А ты, ханджар, крепко подумай. Может, не у того прощения просить хочешь? Ты тех вспомни, что сами за себя отомстить уже не могут, ибо нет их больше с нами. Вот с кем говорить надобно. Ждислав... промолвил Витязь едва слышно, приближаясь к исполинскому дереву, под огромным шатром раскидистых ветвей которого ночь уже полностью вступила в свои права. «Прости, брат, мнилось мне, так всем лучше будет. А дальше? И сам не знаю. Словно затмение нашло», — донеслось еще до медведя, а после слова ханджара слились в неразборчивый шепот. Молодой Харциз широко замахнулся, будто собирался колоть дрова, и прыгнул на истоптанную сотнями ног площадку. Владивой станцевал влево, под руку, одновременно приседая, и с нижнего уровня быстро провел острым лезвием по бедру выставленной ноги противника. Легонько, почти нежно. Но на выбеленной солнцем полотняной штанине ярко заолело и стало стремительно набухать кровавое пятно. Незадачливый соперник охнул, в недоумении поглядел на свою раненую ногу, потом добродушно выругался и, даже не зажимая раны, поковылял к пасущимся невдалеке лошадям. Если бы кто спросил Владивоя, сколько харцизов он уже отправил таким манером за новыми саженцами в течение последних полутора суток, Витязь не смог бы ответить. Сначала он пробовал считать всех этих безусых юнцов, что один за другим выходили в круг, но после второго десятка сбился и перестал отвлекаться, потому что понял, его хотят взять измором. Значит, надо беречь силы. Ведь это только кажется, что мысли вертятся в голове сами по себе, без каких-либо усилий. На самом деле они силы расходуют и внимание рассеивают. Пока что испытание проходило без неожиданностей и не требовало от Владивоя чрезмерного напряжения. Все эти юноши умели довольно сносно владеть оружием, но как только они осознавали, что это не обычный тренировочный бой, и противник имеет право не только ранить, но и убивать, парни тотчас теряли всю удаль, забывали науку и начинали почти вслепую размахивать саблей. Обучение обучением, а умение видеть чужую кровь и не отводить взгляд от пустых глазниц собственной смерти появляется у воина только с опытом. Закаленные в боях и умудренные жизнью, харцизы не торопились, давали безусой молодежи испытать себя, а сами присматривались к манере боя витязя, дерзнувшего бросить вызов всему кошу. Крутили на пальцах седые вислые усы и выжидали того часа, когда у воина устанет рука, а ноги увязнут в сухой земле, словно в трясине. Глаза потеряют зоркость, а во взгляде промелькнет равнодушие, предвестник запредельной усталости, которую не снимает кратковременный отдых, а наоборот, только притупляет сознание, ввергая человека в сомнамбулическое состояние, когда уже на все плевать и хочется только одного, чтобы мучения поскорее закончились, пусть даже вместе с жизнью. Но не было в их действиях ни коварности, ни подлого умысла. Просто старых мастеров не удивить умением ловко размахивать оружием. Им надо видеть, как витязь покажет себя на пределе человеческих возможностей, а то и за ними. И коли устоит, если сдюжит, вот тогда они верят ему свои головы и судьбы. Для того испытание придумано, чтобы во главе каракермена стоял воин, умеющий превозмочь себя. Первые сутки промелькнули достаточно быстро, не оставив каких-либо особых впечатлений. Владивой помнил только жару и то, как один навик, с виду совершеннейший уволень, показной нерасторопностью, сумел притупить его бдительность и дотянуться до левого плеча кончиком сабли. Рана, конечно, пустяковая, но соленый пот, затекающий в порез, вызывал неприятный зуд и отвлекал. Ночь принесла витязю долгожданную прохладу и коварные расплывчатые полутени. В обманчивом свете, отбрасываемом разожженными вокруг кострами, приходилось больше полагаться на чутье и опыт, чем на зрение. Ночью Владивоя зацепили еще несколько раз. Теперь о себе напоминали правая нога и опять левое плечо. Правую руку и опорную ногу витязь тщательно оберегал. От предложения перевязать раны Владивой отказался. Они почти не кровоточили, а тугая повязка могла стеснить движение. Зато на второй день солнце клонилось к закату так неспешно, будто ему самому захотелось досмотреть, чем все закончится. Стоя на коленях, медведь выбирал из ведерного чана плавающие в уксусно-луковом настое сочные куски мяса, нарезанного большими кубиками, нанизывал их на короткие вертела и укладывал над пышущими жаром углями. По другую сторону костра, свесив ноги в озерцо, сидел островит, а рядом с ним лежал на животе, уперев подбородок на руки, Владивой. Вечерняя прохлада и недавняя купель сняли с плеч, а главное с нижней части туловища, усталость от длинного пути. И вялотекущий, совершенно ничего не значащий разговор, поддерживаемый ради самого разговора, потихоньку стал приближаться к той теме, ради которой новоиспеченный хан Каракермена и его Исаул прибыли на заимку слепого провидца. «Так ты говоришь, медведушка, обманом ханджар тебя победил?» — переспросил, посмеиваясь Островит. «Ну да», — возмущенно воскликнул огромный харциз, на мгновение отрываясь от своего дела. «Как только я шагнул в круг и наставил саблю, этот, с позволения сказать, Витязь, опустил меч и возмущенно говорит: «Это чем же я тебя, медведь, так обидел, что ты меня перед всем честным народом унизить решил?» Я, конечно, растерялся, ничего ведь такого не хотел. Вот и переспрашиваю: «Не понял». Тут он указывает левой рукой мне на... ниже пояса и так ехидно спрашивает: «Тогда почему ты с голым задом на поединок вышел?» Вновь переживая те события, медведь аж задохнулся от возмущения. «Вот скажи, батька, кто бы мог удержаться и не глянуть вниз, а?» «То-то же. Но как только я выпустил ханджара из виду, этот, Витязь, шагнул вперед, выбил у меня из рук саблю и тут же ткнул острием меча в грудь. Не сильно, но кровь выступила. И поединок закончился. Так я спрашиваю, разве же это по-честному? Неужто такой обман может считаться победой?» «Хо-хо-хо!» — рассмеялся довольный Островит. «Потешили старика! Хотя справедливости ради стоит заметить, что харциз правильно обижается. Ведь испытание — необычный бой, где требуется только убить врага. А каким способом — неважно. Главное — результат. Что же ты, ханджар, не уважил честь нашего медведушки? Не скрестил с ним крицу?» «Да я уж 100 раз объяснял», — чуть раздраженно ответил Володевой. «Да только он и слушать не желает. А ты еще и мне скажи, может, я как раз твой резон пойму. Тогда и Исаулу придется с нашим мнением согласиться». «Нужен он мне больно, батька Островит. Ты же понимаешь, что пройти испытание и объединить в одно крепкое войско все разрозненные и независимые курени — совершенно разные вещи. Одних только старых традиций сколько ломать и искоренять придется, прежде чем харцизы научатся хотя бы прислушиваться к моим приказам. Я имею в виду не только в походе, не в проворот дел, а единственный человек во всей вольной степи, который мне доверяет и дельный совет подать может, будет в кроватке раны зализывать. Вот я и решил слукавить чуток. После умением размахивать оружием мериться будем, когда предначертанное исполним, когда от нас уже чуток меньше судьбы других зависеть будут. Разве я не прав, Али Джагар?» «Ну что ж», — вынужден был признать Островит, — «верно рассудил. Но, во-первых, откуда такая уверенность взялась, что ты, медведя, а не он тебя в кровать уложит? А во-вторых, не стоит за своей важностью и нужностью от повседневности прятаться. Так и уважение потерять недолго. И если бы ты, ханджар, от поединка с медведем не во время испытания, где и без того удаль свою показал, отклониться попробовал, прости, но я бы тебя не понял и в искренности столь неблаговидного поступка усомнился. Оттого и медведь на тебя обижен». «Думаете, мне приятно?» — воскликнул Владивой. «Да давайте хоть сейчас сабли скрестим, если вы меня трусом или подлецом считаете». «Угомонись, ханджар!» — успокоительно похлопал его по плечу провидец. «Если бы мы и впрямь так думали, то медведь бы с тобой сюда не приехал. Да и я иные речи бы вел. Слова мои — урок на будущее. Лучше на первый вопрос ответь. Из-за чего ты стал настолько уверен в себе, что начал подобные фортели выкидывать?» «То отдельная история», — посерьезнел Владивой. «Видение было мне. И не только». «Видение?» — переспросил Островит, заинтересованно поворачивая к нему незрячие глаза. «Давай рассказывай. Если ты еще не позабыл, то из нас троих именно я провидец и толкователь». «Да я, собственно, даже и не знаю, как выразиться. Словом, мать мне во сне объявилась». «Ну и что?» — не понял Островит. «В трудную минуту люди часто видят образ своих, особенно покойных родителей». «Подтверждаю», — докинул медведь. «Со мной тоже один раз такая история приключилась». «А после поведаешь», — оборвал его провидец. «Я очень внимательно слушаю тебя, ханджар. Продолжай». «Нет, это не матушка моя была, а как бы проматерь всего и всех». Владивой засопел раздраженно. «Старец, я же не хранитель, а воин, поэтому не умею так гладко объяснить, чтобы сразу все понятно было». «Но я это чувствовал, клянусь». «Да ты не кипятись, Ханджар», — успокоил Витязя Островит. «Я верю, верю». «Начни сначала и не думай о словах. Говори, как придется, я пойму». «Хорошо». Владивой улегся удобнее на левом боку, подперев щеку ладонью, собрался с мыслями и продолжил. «Как вечернюю передышку объявили? Прилег я на минутку, ногам роздых дать. Да, видно, и задремал. И вдруг чувствую, кто-то прикоснулся к моей голове. Скорее, не притронулся, а как бы погладил, что ли. Ну, как мама ребенка ласкает. И мне стало так хорошо и покойно, как никогда прежде. А потом я увидел ее, женщину, в обычном белом платье, волосы прикрыты какой-то простенькой накидкой. Но я не видел в ней женщины, то была праматерь. Я не запомнил ни ее слов, ни взгляда, ни лица. Да мне и не важно было это все, понимаешь? Детям же не надо сравнивать свою матушку с кем-либо, чтобы знать, что она у них самая добрая и красивая. Сколько длилось то наваждение, не знаю. Но когда пришло время выходить в круг, я понял, что полностью исцелен, а сил у меня стало даже больше, чем перед началом испытания. И тогда Ханджар сказал, обращаясь к старейшине, вмешался медведь, «Сколько можно дурачиться, пускай ваши воины по двое, по трое в круг выходят, что ли? Вторая ночь на исходе, а я еще и не вспотел даже». Вот тогда я и рванул в круг, словно за мной волки гнались. «Да, Ханджар», — промолвил Островит, оставляя без внимания реплику Исаула. «Благословение небес — это великая сила». «Про матерь говоришь?» «Возможно. Я давно был уверен, что небожители, снизошедшие до общения с людьми, всегда выбирают облик, наиболее соответствующий нашему представлению о них. Интересно, в каком виде они предстали бы передо мной слепым?» Тут он хихикнул. «Забавно, но я отвлекся, извини». «Значит, пророчество верно. И я в тебе не ошибся, Ханджар. Сможешь и вольную степь в один кулак собрать, и тьму тем кулаком, если понадобится, прихлопнуть». «Какую еще тьму, батька?» — поинтересовался медведь. «Раньше ты ничего такого не говорил, потому что раньше не ко времени было. Ибо даже у 9 беременных женщин через месяц дитя не родится. А вот теперь расскажу. Только сначала, Исаул, будь добр, сними мясо с жару, пока оно само в угли не превратилось. Издали же слышно, что оно уже готово. Сам, что ли, не видишь? Просто я люблю хорошо прожаренное». Незлобиво ответил Харцис. «Но требования хозяина — закон для гостя. Уже снимаю. Присаживайтесь к столу». «И нечего от ответа увиливать. Разговаривать можно и не отвлекаясь от еды. Верно, Ханджар?» «Абсолютно». «Не томи, батька. Выкладывай. Что там еще за тьма над степью сгущается?» «Если бы только над степью!» — вздохнул слепой провидец и, покряхтывая, поднялся на ноги. Владивой хотел было помочь, но вовремя вспомнил, что Островит не любит этого, и постоянно ворчит, что слепец не тот, у кого глаза незрячие, а тот, кто остальными чувствами пользоваться не хочет. История-то началась очень и очень давно. Настолько давно, что даже до моих ушей она уже дошла в виде предания. Поэтому, если стану излагать не совсем достоверно, не старайтесь меня уличить во лжи или придумке. Скорее, запамятовал что-то. Но за суть сказанного отвечаю словом своим и честью. «Видать, и впрямь совершенно невероятная байка будет, если ты так издалека начинаешь», — пробасил медведь, раскладывая ароматное мясо по мискам. «Да только зря, батька Островит, неужто мы когда в твоих словах усомнились? Говори прямо и не тушуйся». «И в самом деле, Али-Джагар, что ты все кругами ходишь? Когда мне судьбу Ханджара пророчил, она что, правдоподобнее казалась? Но я же тебе поверил, вот и сейчас после победы за советом кинулся. Давай, не тяни кота, зато без чего он кошкой станет». «Добро». «Слушайте», — продолжил старик, — «было все так. Достаточно давно, для того, чтобы не уточнять, когда именно, кому-то из небожителей, соизмеримому силой с могуществом самого Создателя, но в отличие от Творца, почему-то не терпящему людей». «Чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак и лошадей», — — буркнул медведь. «Понадобились некие существа для истребления человечества и свержения мира в хаос, и с этой целью он создал змеев, понимая, что любое животное, сколь бы огромное и клыкасто оно ни было, все равно проиграет битву человеческому разуму. Он, скажем, враг, решил и свои создания наделить мыслительными способностями, чтобы уж наверняка разделаться с людьми. Но ошибся, не учел того обстоятельства, что с существам, умеющим думать, проще договориться между собой, чем сражаться. Что, собственно говоря, и имело место быть в нашей истории. Существует уложение между людьми и змеями, но суть его с веками утеряна. Даже в записках Оплота о нем упоминается лишь вскользь, да и то в связи с какими-то совершенно второстепенными событиями». «Нехилый договор», — теперь не удержался от ехидного замечания Владивой. «А как насчет того налога жизнями и животными, что стражи прохода каждый год снимают с Зеленлога, еще и решая, кого пропустить в Заскалье, а кого обратно воротить? Ну, я же не спрашиваю тебя, барон, отчего в твоем хозяйстве и во всем королевстве на дорогах лесные братья озорничают?» «Как?» — от удивления Владивой даже отложил выбранный кусок мяса. «Ты хочешь сказать, что змеи, живущие у озера Карадаш, харцизы и отщепенцы, и все остальное их огнедышащее племя на самом деле белое и пушистое?» «Не глупи, Ханджар, тебе не пристало. Ум дан человеку не для насмешек над тем, что не укладывается в его привычное суждение о мире, а для осмысления и умения использовать новое в интересах общества. Слушай дальше и поймешь, о чем я». «Извини». «Обретя разум, змеи отказались подчиниться воле своего Творца, предпочтя уйти из нашего мира. А те, что живут у озера, это остатки племени, по разным причинам оказавшиеся неспособными совершить исход и пытающиеся как-то выжить во враждебном им мире. И тогда враг задумал еще одну пакость». «А под той иной пакостью ты подразумеваешь моровицу?» — спросил Владивой. «Нет», — отмел его предположение слепой провидец. «И хоть по поводу возникновения моровицы нет общего мнения, но я уверен, это отголосок иного сражения. Враг внес в наш мир источник неизмеримого могущества и вручил его чернокнижнику Темну, хотя это он уже потом стал чернокнижником. А сперва...» — вздохнул старец и взял со стола сочный абрикос. «В общем, вы все знаете, чем это закончилось. Но вот закончилось ли, если Темн изолирован от мира, откуда берутся мертвяки?» «И откуда же?» «К сожалению, мои видения не могут пробиться сквозь барьер. Но я чувствую, что там возникла и усиливается такая противоречащая всему сущему тьма, которая ни в коем случае не имеет права на сосуществование в одном мире с иными созданиями Творца. И вот для уничтожения ее избрана сила степи и ее ханджар». Островит произносил слова одновременно и торжественно, и печально, будто прощальную речь на похоронах по безвременно усопшему другу. И от этого становилось понятно, что все сказанное — правда. А еще напрашивался вывод, что на этот раз исполнение пророчества потребует немало харцизских жизней. Некоторое время все задумчиво жевали, усваивая и переваривая как пищу, так и услышанное. Давно подмечено, что это действие существенно усиливает мыслительные процессы, происходящие в голове человека. Похоже, Создатель не особо утруждал себя при творении человеческого образа и многое позаимствовал из своего опыта, приобретенного при создании животного мира, в данном случае коровы. Первым молчание нарушил медведь, поскольку меньше всех задумывался над высокими материями, а больше помнил о проблемах насущных. «Ханджар, конечно, соберет все курени в единый кулак. Тут сомневаться не приходится», — хмыкнул и промолвил задумчиво. «Особенно с таким советником и помощником, как я. Но как наше войско за барьер провести, коли он даже для змеев непреодолим? Лично я как-то раз от нечего делать пробовал сквозь границу проехать. Ну, ты же знаешь, батька, я рассказывал». Островит кивнул, а Владивой взглянул вопросительно. «Да ничего особенного», — ответил ему медведь. «Сначала ничего не замечаешь, потом потихоньку накатывает сонливость, а когда приходишь в себя, оказывается, что ты уже едешь в обратную сторону. «Забавно», — усмехнулся Владевой. «Я-то думал, что барьер нарушителя на месте испепеляет. Видимо, маги, создавая кокон, учли присущее человеку любопытство. А то скольких уже бы истребили». «Тут другое. Заклятие, изменение меньше энергии требует, нежели установка глухой защиты, а маги и так на пределе возможностей темно удерживали», — ответил Островит. «Но вы, хлопцы, не волнуйтесь. Главное, добре дело свое сделайте, а путь откроют те, кому суждено».